Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Верующим во Христа Новый Завет провозглашает: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» Римлянам 6:14. Мы уже заметили, что Израиль был под законом, как правилом жизни. Люди всегда спасались по благодати через веру. В прежние века народ Божий был под законом, как правилом жизни, между тем, как сегодня, они не под законом, как правилом жизни, но под благодатью. Мы свободны от Моисеева закона, но не от закона. Апостол Павел говорит об этом так: «Не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу» 1 Коринфянам 9:21. Закон Христа состоит из учения благодати. Мы обратили внимание, что совершенный стандарт жизни для верующего христианина можно суммировать четырьмя важными элементами. Первый – воля Божия. Второй – в контексте благодати. Третий – переданное в Господе Иисусе Христе. Четвертый – явленное во всем записанном Слове Божьем. Для верующего воля Божия всегда в контексте благодати, а не закона. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Римлянам 12:1. Эта благодать дана полностью в Господе Иисусе Христе, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, Иоанна 1:14. Все Слово Божие полезно для всех христиан во всех его различных частях. Оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Дело в том, конечно, что верующий не под законом ни в каком смысле, но закон продолжает быть частью всего записанного Слова Божия до последней иоты и черты, и полезно для всех детей Божиих во всех веках. Однако контекст благодати создает единственное окружение, чтобы воля Божия полнее осуществлялась в жизни верующего. В контексте благодати Божией мы растем, 2 Петра 2:1. Мы стоим, 1 Петра 5:12. Мы назидаемся, Деяния 20:32. Мы укрепляемся, 2 Тимофея 2:1. Мы совершенствуемся, 1 Петра 5:10. Мы находим свободу от господства греха, Римлянам 6:14. Мы находим полную свободу от рабства закона, Галатам 1 глава, 1-4 стиха. Мы находим восстановление от падения, Евреям 4:16. Мы находим уверенность в окончательном исходе христианской жизни, Деяния 20:32. Будем осторожно исполнять совет апостола Павла, данного верующим во время борьбы с преподающими приверженность закону: «Пребывайте в благодати Божией». Апостол Павел пишет по вдохновению Духа Святого: «Сильным негодованием против тех, кто побуждал какое-нибудь отклонение, хотя бы на вид очень маленькое, от Евангелия благодати Бога». Бог желает, чтобы верующие пристально смотрели на богатство Его благодати во Христе. Это становится побуждением в освящении. Тогда мы делаемся способными через пребывающего Духа благодати удовлетворить Божьи высокие стандарты под благодатью. Мы действительно свободны от Моисеева закона, как правила жизни, но не от закона, ибо мы под законом Христовым. Закон Христа, состоящий из учения благодати, является управлением верующего под благодатью. Обратим внимание, во-первых, на постановление или заповеди закона Христова. Апостол Иоанн утверждает: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». 1 Иоанна, 2 глава, 3 стих. Апостол Иоанн употребляет заповеди в общем смысле воли Божией, открытой в Слове Божьем. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. 1 Иоанна 2:5. Апостол Иоанн также употребляет слово заповеди в отношении закона Христова. Во втором послании Иоанна, 5 стихе, он заявляет: «Не новую заповедь предписывая тебе, но ту, которая имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Иисус сказал Своим ученикам, «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Иоанна 15 глава, 10, 12 и 14 стихи. Закон Христа становится божественной любовью, произведенную в сердце верующего Духом Святым. Эта любовь изливается в силе Духа благодати, непринужденно и самопроизвольно. Таким образом, это закон свободы в сравнении с внешним законом Моисея. Моисеев закон требует любви, тогда как закон Христа есть любовь и занимает место внешнего закона, исполняя его. Это закон, написанный в сердцах под Новым Заветом благодати. Невозможно, конечно, делать все то, что благоугодно пред Богом. 1 Иоанна 3:22. Пока не покаемся и не примем Господа Иисуса Христа. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Апостол Иоанн ясно заявляет, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». 1 Иоанна 5:1. Апостол Иоанн продолжает, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». 3 стих. Такой чудесный закон Христов. Эти повеления закона Христова можно классифицировать как: первое – положительное приказание, второе – отрицательные приказания, и третье – некоторые специальные постановления. К ним мы добавляем принципы закона Христова. Рассмотрим повеления закона Христа как положительные показания. Многие законы в этой категории – положительное руководство для действий. Например, апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам 5 главе 16 и 17 стихах провозглашает: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Новый Завет изобилует явными положительными приказаниями благодати. Обратим также внимание на повеление закона Христа как отрицательные приказания. Как, например, апостол Павел провозглашает к римлянам в 12 главе 2 стихе: «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Имеется много отрицательных повелений в законе Христа, находящихся во всем Новом Завете. В добавление замечаем повеление закона Христа как специальное постановление. Господь даровал Своей Церкви руководителей, которые управляют вопросами христианского поведения, которые не включают в себе ни повеления, ни принципы. Некоторые решения относительно Церкви часто нужно делать по духовным вопросам. Апостол Павел говорит об этих руководителях как дарах для Церкви. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на девослужение для созидания тела Христова. Ефесянам 4 глава, 11-12 стих. Апостол Павел говорит о тех, кто во власти. В 1 Тимофею 3 главе 5 стихе. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печтись о Церкви Божией?» О них также говорится в послании к евреям, 13 главе, 7 и 17 стихах. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о ваших душах». Следует добавить, однако, что руководители не непрогрешимы и что нужно быть очень осторожными. Некоторые руководители могут стать произвольными и очень отрицательными. Важно иметь духом исполненных и кротких руководителей, послушных Слову Божьему. Посмотрев кратко на повеление закона Христа, теперь рассмотрим повеление закона Христа. Многие аспекты христианского поведения не управляются определенными приказаниями, но контролирующими принципами. Они руководство под законом Христовым, чтобы верующие жили, угождая Христу. Их можно представить 5 вопросами. Первый. Бремя ли это? Послание к евреям, 12 главе, 1 стихе, христианская жизнь рассматривается как бега. Обременение, даже не обязательно грехи, препятствует бегущему. Свернем с себя всякое бремя и запинающий наш грех. Второй. Порабощающее ли это? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 1 Коринфянам 6:12. Не все содействует для пользы. Какая польза? Докажите, что ничто не обладает вами, оставив все и живя осторожно. Третий. Камень преткновения ли это? Апостол Павел ограничивает свободу любовью, готовой воздержаться от того, что послужит соблазном для слабого брата. Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. 1 Коринфянам 8:13. Четвертый. Привлекательно ли это? Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. 1 Коринфянам 9:19. Апостол Павел сделал это, чтобы приобресть других. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Колоссянам 4:9. Пятый. Представляет ли это эффект на Бога? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. 1 Коринфянам 10:31. Бог прославляется, когда верующий ведет себя так, чтобы проявить воистину Божий характер и Божию волю для людей. Таков чудесный закон Христов. Аминь.